Глава 11. Уже, кажется, в сотый раз проверяю время на телефоне. Всего 2 часа прошло. До рассвета, ой, как далеко, но я все равно смотрю на мигающие точки между часами и минутами. Последние ползут слишком медленно. Иногда мне кажется, что время издевается, а с учетом жутких звуков снаружи ожидание утра становится невыносимым. Чересчур частый горловой клёкот, крики ужаса и боли, звуки чего-то разбивающегося и ломающегося, грохот и многое-многое другое, не менее зловещее и пугающее. Именно это мы слушаем, потому что иного выхода просто нет. Даже если закрыть уши руками, вряд ли это сильно поможет. Поэтому мы сидим тихо, как затаившиеся мыши, ждущие, когда кошка отправится по своим делам. Во время очередного душераздирающего крика думаю о том, почему некоторые люди не захотели эвакуироваться, почему за столько времени и еженочных ужасов, творящихся на улицах и в домах, жители города все равно остались здесь, а не приняли помощь военных. Уму непостижимо. Джаред, взявший руководство над нашей группой на себя, назначил дежурство и велел всем спать, но никто не спит. Как бы сильно я ни утомилась из-за долгого марш-броска по пересеченной местности, как бы ни гудели от усталости ноги, я не могу сомкнуть глаз. Слишком страшно. Поэтому я просто сижу на стуле, впритык к Британи, прижимаясь к ее боку и рассматриваю ту часть помещения, что попадает под скудное освещение. Вижу стеллажи с разнообразными коробками. В них хранятся вещи, которые по какой-то причине хозяева перенесли сюда. Они сдали в комиссионный магазин или не выбросили. Значит, вещи важны для них, но не настолько, чтобы оставить их дома. Вздыхаю и прислушиваюсь к разговору Британи и Джорджии, что девушки ведут полушепотом уже несколько минут. «А вот я где-то читала, что связь между близнецами настолько сильная, что один чувствует, когда плохо другому», — говорит Британи Джорджии, а потом отворачивается и выжидательно смотрит сначала на Джексона, сидящего напротив, прислонившись к стеллажу с коробками, потом на Джареда. Второй расположился максимально далеко ото всех, откинувшись на стуле, вытянув длинные ноги и скрестив их в лодыжках, а также сложив руки на груди. Его лицо находится в тени, поэтому по нему невозможно ничего прочесть. Когда ни один из них никак не комментирует слова Брит, она вздыхает и более настойчиво задает вопрос. «Так это правда или нет?» Джексон пожимает плечами, все так же глядя прямо перед собой. Джаред никак не реагирует. Британи испускает разочарованный вздох, но не сдается. «Да что с вами такое? Вы же братья, тем более близнецы!» Толкая ее в бок и шиплю. «Брит, перестань!» Она хмуро смотрит на меня. «Но это не наше дело!» Еще более тихо и как можно убедительнее произношу я. Ответить она не успевает. «Я бы на твоем месте послушался, Эмили», монотонно произносит Джексон. «Мы как-нибудь сами разберемся». Слышу тихое фырканье Джорджии и ее едва разборчивое бормотание. «Ага, как же, 3 года уже разбираются, а все из-за...» На этот раз братья действуют на удивление слаженно. «Джорджия!» — строгим голосом произносит Джаред. Одновременно с ним Джексон говорит предупреждающим тоном. «Джо!» Их сестра лишь вздыхает, но замолкает, откинувшись на спинку стула. Я снова проверяю время на телефоне и едва разочарованно не вздыхаю. Прислушиваюсь к звукам, доносящимся снаружи. Но молчание внутри помещения не длится долго. Вновь заговаривает Британи. «Хорошо, я не буду больше лезть с этим. Но не кажется ли вам, что сейчас самое время, чтобы позабыть былое? Какими бы вы ни были крутыми мужиками с не менее крутыми пушками, в мире творится черти что. Потом может быть поздно». Ее зловещие слова сменяются таким сильным грохотом с улицы, который сопровождается клёкотом сразу нескольких захваченных. И я понимаю, что в данный момент подруга как никогда права. Джексон поднимается на ноги, берет свободный стул и разворачивается, шагая в темноту. «Куда ты?» — с тревогой спрашивает Джорджия. «Подежурю у двери». Не оборачиваясь, сообщает он и уходит. В напряженной тишине, разлившейся по помещению, не слышно даже его удаляющихся шагов. «А что это там?» Вдруг спрашивает Мейсон и встает со своего места, подходит к одному из стеллажей и снимает с него небольшую коробку. Он ставит ее на свой стул и аккуратно снимает крышку. Лицо парня расплывается в довольной улыбке. «Что там?» Без особого интереса произносит Хейвард. «Надеюсь, какая-то еда». От этих слов желудок недовольно сжимается. Наклоняюсь и беру стоящую возле стула бутылку с водой. Поправляю респиратор, чтобы он не свалился с колен. Джаред, едва не скрипя зубами, разрешил нам их снять, как только мы разместились с относительным комфортом. «Комиксы!» Наконец сообщает Мейсон и достает из коробки тонкую книжку. Хейвард отмахивается, словно ожидал чего-то подобного. Делаю пару глотков воды, ставлю бутылку на место и тоже встаю. Кладу респиратор на стул и отхожу к соседнему стеллажу. Меня еще полчаса назад заинтересовала одна коробка со знакомым логотипом. И раз уж Мейсон первым взял чужие вещи, я решаю, что ничем не хуже него. Я просто посмотрю, а потом положу на место. Снимаю коробку с полки и отмахиваюсь от поднявшегося в воздух облачка пыли. Ставлю свою ношу на небольшой столик, на котором лежат фонарики, чуть смещаю их, чтобы не заслонять свет. Открываю коробку и несколько секунд смотрю на изящные линии черного предмета, лежащего внутри. «Там тоже не еда?» — безразлично спрашивает Хейвард. «Нет», — говорю я, протягиваю руку и касаюсь пальцами прохладного сплава. «Что там?» — интересуется Мейсон, заглядывая через мое плечо. «Блочный арбалет пистолетного типа Аспид», — сообщаю я. Поворачиваю голову, едва не коснувшись лица стоящего слишком близко Мейсона. «Ты в этом разбираешься?» — слегка удивленно уточняет он. С улыбкой киваю. «Я несколько лет занималась спортивной стрельбой. Это охотничья модель, не спортивная», — говорю я, отворачиваясь, и достаю оружие из коробки, внимательно разглядывая. «Я такие только видела, но пользоваться не доводилось». Замолкаю, несколько секунд рассматривая детали. «Если не ошибаюсь, усилие натяжения составляет всего 14 килограмм». Рассматриваю прицел, после чего сообщаю. «Прицельная дальность стрельбы не больше 15 метров, дальше будет небольшое смещение. Эта модель может стрелять как стрелами, так и стальными шариками. Смотри, они даже в коробке есть. А переключение между двумя видами снарядов осуществляется путем отсечки магазина. Вот так. Показываю, как это работает, затем возвращаю все в исходное положение. Задумываюсь, но не найдя, что добавить, кладу арбалет обратно в коробку и поворачиваюсь, глядя на притихших военных. Стоящий рядом Мейсон смотрит с приоткрытым ртом и с каким-то странным выражением на лице. Его зеленые глаза поблескивают в тусклом свете фонариков. «Что?» — неуверенно спрашиваю я. «Выходи за меня!» — неожиданно выдает он. Давлюсь воздухом и слегка закашливаюсь, неловко рассмеявшись. Едва сдерживаюсь, чтобы не отступить. По выражению лица Мейсона, понимаю, что он ждет какого-то ответа. Вот только я понятия не имею, как реагировать на подобные шутки, особенно когда человек не улыбается. «Он не шутит», — серьезно говорит Томас, словно прочитав мои мысли. Перевожу взгляд с Мейсона на него. Парень смотрит с каким-то сочувствием. «Что?» — шепчу я. «Мне не нравится этот дурацкий розыгрыш, который развернулся буквально из ничего». «Конечно, я не шучу», — подтверждает Мейсон. «У тебя нет шансов», — встревает в разговор Британи, пока я стою на месте и моргаю, потому что ни на что другое не способна. Мысленно благодарю подругу за то, что взяла процедуру отшивания на себя. «С чего это?» — с вызовом спрашивает Мейсон. Он отворачивается от меня и сверлит взглядом Брит. Я же тихо выдыхаю и вопросительно смотрю на Хейварда, ожидая хоть какой-то подсказки. Что мне делать? Тот разводит руками и качает головой. Закатываю глаза. «Спасибо за помощь, черт возьми!» «Ты не в ее вкусе», — объявляет Британи. Мейсон складывает руки на могучей груди. Я слегка отступаю, замечая при этом, что они стреляют друг в друга взглядами, словно позабыв, что объект их разговора тоже находится здесь. Но у меня, по крайней мере, есть возможность прийти в себя и собраться с мыслями, чтобы все это прекратить. Но это уже ей решать. Упрямо стоит на своем Мейсон и с ухмылкой замечает. Она уже видела меня голым, так что... «Какого?» «Что?» Шепотом восклицает Британи и переводит внимание на меня. Чувствую, как мучительно краснеют щеки, когда внимание всех собравшихся обращается на меня. Вот тебе и собралась с мыслями. «Это вышло случайно», — бормочу я в свое оправдание. Мне становится тесно в собственном теле. Хочется развернуться и сбежать, ведь все происходящее похоже на сон, навеянный тяжелыми наркотиками, которые я не принимала никогда в жизни. Хотя мне почему-то кажется, что эффект должен быть похожим. Ладно, пусть так. Вернемся к этому позже. Отмахивается Брит, снова обращаясь к Мейсону. У меня всего один вопрос. Сколько тебе лет? 26, с подозрением отвечает парень. А при чем тут это? Брит переводит внимание на меня и победно усмехается. О, нет! Я знаю, что она сейчас скажет, поэтому делаю круглые глаза, мысленно приказывая ей заткнуться. Мой приказ летит в пустоту, потому что Британи подводит итог разговору. Ты для нее слишком молод. Всего 4 года разницы. Ни о чем. Другое дело, вот ты. К моему ужасу она обращается к Джареду. Сколько тебе лет? Брит. Произношу на максимальной громкости, что нам вообще дозволено в сложившихся обстоятельствах. Мне стыдно. А еще телом овладевает злость, и я сжимаю ладони в кулаки. Никогда не испытывала ничего подобного по отношению к подруге. Она тем временем выжидательно смотрит на Джареда, который, похоже, и не собирается отвечать. Брит разочарованно вздыхает. «Ладно, спрошу у второго, когда он вернется. Тихий смех Джорджии немного разряжает обстановку. «Ему 31», — говорит она. «Может, хватит?» — спрашиваю я, желая прекратить этот фарс. Я понимаю, Брит хотела выручить меня, когда я, как рыба, выброшенная на лед, открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Но все это зашло слишком далеко. 9 лет, — произносит Британи, смотрит на меня и с улыбкой кивает. «Отлично, да?» «Согласна», — внезапно говорит Джорджия. «Мужчины постарше имеют больше опыта. Вот вам, Уэйд, сколько?» «Джо, прекрати», — приказывает Джаред. Смотрю на Брит, которая выглядит чрезвычайно довольной. Как же меня все это достало. Посылаю ей убийственный взгляд, разворачиваюсь и шагаю прочь. «Куда ты?» — спрашивает Мейсон. «Эм!» — в этот же момент зовет подруга. «Я ведь просто пошутила! Не уходи!» Игнорирую Мейсона и извиняющийся тон подруги и шагаю в темноту. Через несколько секунд шаги становятся уже не такими уверенными, тем более за стенами. Продолжается то, о чем я даже думать не хочу. Провожу ладонями по лицу. Как же я устала. Просто невероятно устала от всего этого. Поскорее бы уже встретиться с папой. Надеюсь, вскоре они закроют чёртовы аномалии, а военные разберутся с захваченными. Хочу свою прежнюю размеренную жизнь. Вот только вопрос, возможно ли сделать мир прежним? «Эмили?» Доносится до меня голос Джексона из темноты. Шагаю в его сторону. Свет сюда не добирается, поэтому я на ощупь добираюсь до стены и останавливаюсь рядом с ней, после чего сползаю вниз и сажусь на пол, наплевав на пыль и грязь. Смотрю в сторону света, где остаются люди, от которых я только что ушла. «Можно я посижу с тобой?» Спрашиваю я, игнорируя тот факт, что вообще-то уже села. «Конечно», — говорит он слева от меня. «Понимаю, что он совсем близко, меньше метра точно». «Что произошло?» Я тяжело вздыхаю. Мейсон позвал меня замуж. Почти безразличным тоном сообщаю я. Сейчас я не чувствую по этому поводу ничего. Ни смущения, ни растерянности, только усталость. Невидимый собеседник хмыкает. «Похоже на него», — говорит он спокойно. «Он уже делал что-то подобное?» — удивляюсь я. «Пару раз было». Несколько секунд Джексон молчит, потом добавляет. «Но это было до Молли. С тех пор он стал более серьезным. Видимо, после расставания с Рыжей он тронулся умом, раз предложил такое мне». «А ты просто сбежала?» — вновь усмехается Джексон. «Нет», — зачем-то возражаю я, хотя могла оставить все как есть. «Я сбежала после того, как Британи попыталась просватать меня за твоего брата». Джексон шумом вдыхает и негромко закашливается. «Из-за того, что я его не вижу, не могу понять, он просто подавился воздухом или смеется. «Прости, Эмили, но тут без шансов». «Не очень-то и хотелось», — говорю я и вздыхаю. «Имея в виду, что Брит может переключиться на тебя». Джексон молчит, и я жду, что он скажет, что тут тоже без шансов. Но он не говорит ничего подобного. «Спасибо, что предупредила», — говорит он. Мне кажется, что он при этом улыбается. Некоторое время сидим молча. Потом я нарушаю тишину. Я тут подумала, а ведь Брит права. «В чем?» — мгновенно спрашивает Джексон. «В том, чтобы переключиться на меня?» К щекам тут же приливает кровь, и я радуюсь тому, что он меня не видит. «Я не об этом», — говорю, стараясь сохранить тон голоса ровным. «А о том, чтобы провести как можно больше времени с близкими, ведь наша жизнь приобрела неожиданный поворот. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и больше общаться с мамой, я бы так и сделала. А сейчас? Сейчас я даже не знаю, жива ли она вообще». «Ты не ладишь с ней?» — осторожно спрашивает Джексон. Горько усмехаюсь. «Она не ладит ни с кем, кроме своих дружков-алкоголиков». Тяжело вздыхаю, стараясь избавиться от кома в горле, но ничего не выходит. Но я продолжаю говорить. Возможно, станет легче, ведь раньше я ни с кем это не обсуждала. Мы не виделись 5 лет. С тех самых пор, как она ушла от нас с папой и переехала. Я разговаривала с ней по телефону 2 месяца назад, Джексон. А теперь сделала бы что угодно, чтобы это изменить. «Я знаю, к чему ты клонишь», — негромко произносит он, затем вздыхает. «Твоя история печальна, но совсем не похожа на мою. У нас с Джаредом все по-другому. Он вычеркнул меня из своей жизни навсегда. Вообще-то я не собиралась ничего у него спрашивать про их с братом ситуацию, но раз уж он сам заговорил об этом, не могу удержаться от вопроса. Что такого ты натворил, что нельзя было бы простить? Не убил же его собаку? Или подставил? Или...» У меня закончились варианты. Джексон неожиданно усмехается. «Всё мимо», — говорит он. «А что тогда?» Он молчит. «Ну да, с чего бы ему делиться со мной своими секретами?» Подтягиваю колени к груди и кладу на них подбородок. Прикрываю глаза. Прислушиваюсь к шуму с улицы, который с этой точки звучит чуть громче, чем оттуда, где мы сидели до этого. «Я переспал с его невестой», — неожиданно сообщает Джексон, и имел наглость рассказать ему об этом. Резко вскидываю голову и смотрю в темноту, в том направлении, где расположился парень, но, естественно, ничего не вижу. Потрясенно молчу, не зная, как реагировать. Это ведь самое настоящее предательство. Смогла бы я простить что-то подобное? Наверное, смогла бы. Ведь мама тоже совершила своего рода предательство. Она выбрала алкоголь, а не родную дочь. Но ведь и я не Джаред Купер. Он, похоже, не в состоянии простить. «Осуждаешь?» — спрашивает Джексон. Задумываюсь. Я, конечно, потрясена, но не вижу всю картину целиком. Тех слов, что сказал Джексон, недостаточно для составления представления о ситуации в целом. «Не мне тебя судить», — честно говорю я. А после паузы все же спрашиваю. «Зачем ты это сделал?» Я понятия не имел, кто она. Со вздохом признается он. «Как это?» Непонимающе хмурюсь я. Джексон вздыхает и несколько мгновений молчит. 4 года назад нас с братом отправили в горячую точку. Начинает он рассказывать издалека. За 5 лет до этого Джаред начал встречаться с какой-то девушкой. Познакомить нас он не захотел. Даже ее фотографии не показывал. Вот такой странный заскок у него был. Джорджия тогда шутила, что вообще сомневается в реальности существования этой девушки. Джаред лишь отшучивался, не уставая повторять, что хочет убедиться, что она действительно та самая, потому что знакомить семью с каждой второй не собирался. Так вот, в командировке мы были чуть больше года, всякого там насмотрелись и успели побывать в разных переделках. Но брат вроде как продолжал общение со своей девушкой. Я особо не интересовался, он ведь все равно ничего толком не рассказывал. И вот 3 года назад, после возвращения домой, Джаред сказал, что собирается пригласить ее на семейный ужин и там сделать предложение. По мне, так полнейшая глупость. Они год не виделись. Но я ему об этом, естественно, не сказал. Так вот, накануне Джо устроила для нас вечеринку в честь возвращения домой. Я напился. Довольно сильно, на самом деле. А потом, пока Джаред встрял в пробку, когда ехал из аэропорта, где встречал своего школьного друга, я подошел к одной девушке. Она обрадовалась, мне обняла, поцеловала. Джексон шумно вздыхает. Повторюсь, я был пьяный и даже не подумал, что это странно. Для меня, кстати говоря, это не было странным. Знаю, что это звучит дерьмово, но я всегда нравился девушкам, и мне даже делать ничего не надо было, чтобы они поехали ко мне. Ну и я предложил ей секс. У меня не было девушки больше года, и я не видел в этом ничего такого. Но она сомневалась, а это только подогрело мой интерес. В общем, я затащил ее в одну из спален. Возможно, она даже была против. Чёрт, я не помню. Джексон горько усмехается, а я сижу тихо и ловлю каждое его слово. Вот такое я был дерьмо. Дерьмо, не привыкшее слышать от девушек «нет». В итоге мы переспали прямо на вечеринке, а потом я ушел, так и не дождавшись прихода Джареда. Вот и представь, каково же было мое удивление, когда на следующий день брат пришел на семейный ужин с той, с кем я провел вечер. Одного взгляда на ее виноватый вид хватило, чтобы понять, что она в курсе своей, ну или моей, оплошности. Я рассказал все сестре, а она уговорила меня рассказать Джареду. Наверное, разумнее было бы не делать этого. Но я не послушал разум, я послушал Джо. Джаред разозлился. Наверное, до сих пор злится и ненавидит меня. Но она — его невеста. Она ведь даже ни разу не назвала его имени тогда. Все твердила: «милый, милый». Мне было невдомёк, что девушка, что отдалась мне на той вечеринке, была вовсе не со мной в тот момент, а с братом. Почему она не поняла, что с ней не Джаред, я не знаю. Может, он не говорил ей, что у него есть близнец. Или у них были какие-то странные ролевые игры, где они притворялись незнакомцами. Я не в курсе. Джаред не захотел со мной разговаривать по этому поводу. Джексон замолкает, и я тоже молча перевариваю все услышанное. В таком ключе все открывается по-другому. «А она не насторожилась, когда ты спросил ее имя?» — уточняю я. Джексон молчит, а я хмуро смотрю в темноту. «Ты ведь спросил ее имя?» Пару секунд он молчит, потом будто нехотя признается: «Нет». Качаю головой, хотя знаю, что он этого не видит. «Почему ты этого не сделал?» «Да мне было все равно, как ее зовут», — говорит он, и я не слышу ни капли раскаяния в его голосе. Я не собирался больше с ней встречаться. «Кобель». Не сдержавшись, бормочу очень тихо. «Я слышу», — говорит он. «Ну так это правда», — произношу я все так же тихо. «Вот теперь ты меня осуждаешь», — со смешком констатирует он. Я молчу, что подтверждает его догадку. Но все же любопытство побеждает, поэтому я спрашиваю. «Что было потом? Они поженились?» Джексон отвечает незамедлительно. «Джаред порвал все отношения с ней и со мной. Я пытался поговорить с ним и не раз, но он не захотел ничего слушать. Она, скорее всего, тоже пыталась, но все закончилось ничем. Но самое противное, знаешь что?» «Что?» — выдыхаю я вопрос, не представляя, что может быть хуже. «Через пару месяцев, видимо, когда немного пришла в себя, она явилась ко мне. Не ради того, чтобы я помог ей помириться с Джаредом, а ради меня самого. Она сказала...» Его голос полон отвращения. «Что не может перестать думать про ту ночь. Твоему брату еще повезло, что они расстались», — бормочу я. «Скорее всего, он думает по-другому. Хотя, честно говоря, я уже понятия не имею, о чем он думает. Поэтому ты сделал татуировку на лице», — озвучиваю свою сиюминутную догадку, «чтобы вас больше не путали». «Отчасти. А еще из-за того, что был пьян. В то время я еще надеялся, что все образуется. Я полностью признал свою вину. Чёрт, да, я затащил девчонку в постель, но ведь я понятия не имел, кто она. Этого аргумента оказалось недостаточно». «Но ведь у Джареда тоже есть тату. На шее, я видела. Как она не заметила, что у тебя нет такого рисунка? Я все еще зачем-то пытаюсь найти оправдание им обоим, но все попытки выглядят жалкими. Чёрт возьми, она встречалась с парнем больше 3 лет и не обнаружила подмену? Что-то мне подсказывает, что у подружки Джареда были нелады с головой, а у Джексона — кое с чем другим». «Джаред сделал тату уже после расставания», — говорит Джексон. «Мне об этом сказала Джо. И все равно мне непонятно, как можно было вас перепутать. Вы ведь совершенно разные». Он хмыкает. «Раньше Джаред не был таким отстраненным. Из нас двоих весельчаком был он, но случившееся, похоже, изменило его отношение к доверию, да и к людям в целом. Я почему-то не могу представить Джареда весельчака, но сейчас ведь речь вовсе не об этом. Мне жаль, что так вышло. Говорю я чистую правду. Возможно, сейчас то самое время, когда твой брат пересмотрит свои отношения к тебе. Не стоит. Я уже смирился с тем, что моя ошибка была фатальной. Признается он, но ему не удается скрыть горечь в голосе. А если он захочет помириться? Осторожно спрашиваю я. Не захочет. Но все же. Джексон не отвечает, и тут я понимаю, почему. В их с братом паре предали не только Джареда, но и Джексона. И, возможно, Джексон устал делать бесполезные попытки, каждый раз получая отказ. Да, он, безусловно, виноват в произошедшем, но ведь он раскаялся. «Эмили, попробуй поспать», — говорит он. «Я не смогу уснуть», — вздыхаю я. «Но если ты хочешь побыть наедине с собой, я могу не разговаривать. Только не прогоняй меня». «Хорошо». «И да, я хочу побыть один». Улыбаюсь, вновь опускаю подбородок на колени и говорю. «Поняла». Больше ни один из нас не говорит ни слова. Иногда, когда шум на улице ненадолго стихает, я слышу его размеренное дыхание. Мысли блуждают вокруг драмы семьи Купер, вокруг драмы моей собственной семьи, и я все же незаметно засыпаю. Выход из сна получается грубым. Где-то рядом слышу невероятный грохот, меня кто-то встряхивает, и я с просонья отталкиваю прочь крепко держащие меня руки. «Эмили, просыпайся!» Меня вздергивают на ноги и еще раз встряхивают. «Хватит!» — требую я, цепляясь при этом за руки Джексона. Спрашиваю невпопад. «Что тебе от меня нужно?» От грохота, доносящегося откуда-то сверху, кровь стынет в жилах. Поднимаю лицо к потолку, но, конечно же, ничего не вижу. На крыше чердака кто-то есть. Шепчет Джексон возле моего уха. Возвращаемся к остальным. Нужно придумать, как будем отбиваться в случае проникновения. «Отбиваться?» С ужасом повторяю я. «Проникновение?» Идем. Джексон практически тащит меня на себе в ту сторону, где остались все остальные. Вот только света там больше нет. Вероятно, кто-то выключил его, чтобы не заметили подобравшиеся вплотную носители. А я уверена, это именно они. Да и кто еще? Джексон медленно ведет меня вперед. Понятия не имею, как он ориентируется в пространстве. Но послушно шагаю рядом, изо всех сил цепляясь за его рукав. Замираем, когда на крыше, прямо над нами раздаются громкие шаги, а потом треск. Шаги кого-то большого и тяжелого. Мне кажется, что еще секунда, и оно упадет прямо нам на головы. Пару секунд ничего не происходит, поэтому Джексон тянет меня дальше. Передвигаться приходится медленно. Из-за этого кажется, что дорога отнимает целую вечность. К тому же приходится постоянно останавливаться. Ведь тот, кто бродит по крыше, словно знает, что мы здесь. До слуха то и дело доносится утробное дыхание и негромкий клёкот, не говоря уж о постоянных перемещениях по скрипящей крыше. Мне до того страшно, что горло перехватывает спазмом. Не могу не то что разговаривать, но даже нормально дышать. Джексон. Едва слышно шепчу я. «Тш!» — раздается у самого уха. «Уже пришли». «Эмили?» Голос Бриттани до того неожиданный, что я вздрагиваю и отшатываюсь в сторону, врезаясь в своего спутника. «Тихо», — приказывает кто-то. «Кажется, я догадываюсь, кто». «Какие наши действия?» — спрашивает кто-то едва различимым шепотом. «Вроде Мейсон, но мне могло и показаться». «Сколько до рассвета?» Другой голос. Из-за того, что все говорят очень тихо, невозможно определить, кому принадлежат слова. «Не больше 20 минут». Не спешу вздыхать с облегчением. Вроде до появления солнца всего ничего, но это время еще должно пройти. А тот, кто на крыше, будто и не собирается уходить. «Значит, оно скоро уйдет. Это точно сказала Брит. «Не факт, здесь тоже темно. Он может захотеть обосноваться тут». От этих слов мне становится еще хуже. «Кто-нибудь, включите свет, нам с Эмили нужно надеть респираторы». Просьбу выполняют почти мгновенно. Зажмуриваю глаза, когда по ним бьет яркая вспышка. Слезы непроизвольно рвутся наружу, и я быстро стираю их, стараясь проморгаться, чтобы быстрее привыкнуть к вернувшемуся освещению. Кто-то сует мне в руки респиратор, тут же принимаю его и надеваю. Затем мне протягивают что-то еще. Вижу арбалет и хмурю брови. «Зачем это?» Едва шевеля губами, спрашиваю я у Джареда. А именно он сжимает оружие в руке. «Насколько хорошо ты стреляешь?» Спрашивает он. «Что?» «Я читал твое личное дело», — поясняет Джаред. «Там было сказано, что ты была КМС по стрельбе из арбалета». «Личное дело? У кого-то на меня есть дело? Что за бред? Я же сказала, из такого я не стреляла. Настойчиво шепчу я и отодвигаю от себя оружие. Но Джаред упорно пихает его мне в живот. Это единственное бесшумное оружие, которое у нас есть. Бери и заряжай. Растерянно смотрю на стоящего рядом Джексона. «Делай», — уверенно говорит он. Неохотно беру арбалет и трясущимися руками заряжаю специальную трубку стальными шариками. Затем достаю из коробки стрелы, одну заряжаю, остальные кое-как запихиваю в карман джинсов, но они все равно торчат наружу. Делаю все на автомате, но понимаю, что вряд ли смогу выстрелить и попасть куда надо. Я несколько лет не тренировалась. Как только я заканчиваю, Джаред удовлетворенно кивает. «Приготовить оружие», — распоряжается он. «Рассредоточиться по помещению, малыми группами направляемся в сторону выхода. Через 15 минут взойдет солнце, и мы сразу же покинем это место. Будьте готовы бежать за пределы тени. Джорджия со мной, остальные разбейтесь по парам». Как только он заканчивает, заговаривает Джексон. «Эмили, ты со мной. Хейвард, на тебе Британи. Мейсон на подхвате». Джексон достает из кобуры пистолет. Остальные тоже готовятся отразить атаку, если она случится. Я надеюсь, что не случится. Хоть бы не случилось. Крепко сжимаю рукоятку арбалета, ощущая себя при этом да нельзя странно и ни капельки не защищённой. Зачем мне дали оружие? Это же смешно. В той же степени, что и опасно. Я могу подстрелить кого-то из своих. Отбрасываю эти мысли прочь, когда Джексон вновь тянет меня за собой, теперь уже в обратную сторону. Захваченный снаружи, будто чувствует, что что-то не так. Он начинает перемещаться по крыше гораздо быстрее прежнего. И вдруг останавливается. Не выдерживаю давящей тьмы, достаю телефон и включаю фонарик. Метрах в трех над нами раздается столь жуткий грохот, что у меня от страха заходится сердце. Секунда тишины. И вновь тот же звук, на этот раз еще громче. «Что? Он хочет проломить крышу!» Громко произносит Джексон во время очередной недолгой паузы. «Бегите!» Бросаемся вперед, затем резко сворачиваем влево. Свет прыгает по стеллажам и потолку, воздуха не хватает. Пробегаем мимо места, где носитель пытается пробраться внутрь. Не удерживаюсь от вскрика, когда захваченному удается то, что он задумал. Сквозь образовавшуюся в крыше дыру вижу солнечный свет. Рассвет совсем рядом. А потом замечаю огромную массу, что поднимается из обломков и рухнувших под весом носителя стеллажей. Свет падает прямо на него. Всего секунду, но от ужаса я не могу двигаться самостоятельно. Если бы не Джексон, то я застыла бы статуей на одном месте. Он... Оно огромное. Не меньше 3 метров ростом, габаритами не меньше шкафа. Подвижного шкафа с горой мускул. И если бы я не знала, что это когда-то было человеком, то ни за что не поверила бы в это. Оно открывает рот, из которого рвется жутчайший клокочущий рев, а потом бросается вперед. На его пути встречается какой-то человек, то ли Бэйн, то ли Терренс, при таком освещении не разобрать. Взмах огромной лапы с длинными когтями, и военный с болезненным криком улетает за один из стеллажей. Начинается стрельба. Инстинктивно вжимаю голову в плечи и несусь вслед за Джексоном. «Еще носители!» — кричит кто-то. Оборачиваюсь, замечая лезущих внутрь монстров. 3. Все большие, намного крупнее человека. Подбегаю к двери и дергаю ручку. Не поддается. «Заперто!» — в отчаянии кричу я. Джексон отодвигает меня в сторону, производя какие-то манипуляции с замком. Оборачиваюсь. Вижу бегущих людей и монстров за ними. «Быстрее!» Кричу я то ли Джексону, то ли отстающим. Джексон распахивает дверь и выталкивает меня наружу. Угол крыши здания уже освещают первые солнечные лучи. Там должно быть безопасно. Но я не могу оторваться от тьмы, оставшейся позади. Несколько человек выбегают из темного помещения. Вижу среди них и Брит. Один из носителей после чьего-то меткого выстрела заваливается навзничь, роняя стеллаж и одного из своих сородичей. Замечаю, как в воздух взмывает быстрая тень. Чёртова птица покинула мертвое тело, чтобы найти нового носителя. Сущность бросается на бегущую Джорджию. Девушка отмахивается от нее, но та бьется о маску, словно хочет проникнуть в жертву прямо сквозь преграду. Джаред резким движением отбрасывает тварь прочь, но та тут же бросается в новую атаку. Не думая, что делаю, поднимаю руку с арбалетом. Как только Джорджия и Джаред выбегаю, Жму на курок. Стрела пролетает мимо существа, что зависает на границе света, яростно вереща и размахивая крыльями. Синие глазки сверкают злобой. Не могу оторвать от него взгляд. Так близко я видела только двух сущностей в самый первый день, но они определенно точно были меньше. Это будто раздулось так же, как и ее носитель. Развить мысль не успеваю. Следом за черной тварью в дверях появляются носители. Именно такие, какими описывала их Джорджия, рассказывая о третьей стадии. А один, без сомнения, перешел на четвертую. «Уходим!» — громко приказывает Джаред. Пячусь назад, захваченные почти одновременно раскрывают рты и издают наполовину рык, наполовину клёкот. А потом они разворачиваются и бросаются во тьму. Только в этот момент понимаю, что нам чудом удалось выбраться. Но радость не длится долго. Двоих не хватает. Быстро оглядываю всю группу, что бегом отступает к краю крыши. Терренс и Уэйд. Нет, именно их. «Джексон», — шепчу я, — «мы не можем уйти без...» Меня прерывают жуткие звуки из помещения, где мы провели ночь. Обернувшись, вижу, как один из носителей склонился над огромным телом мертвого захваченного, которое покинула темная сущность, в данный момент мечущаяся над ними. Захваченный отрывает от тела огромные куски. Оставшихся двоих не вижу, но предполагаю, что они заняты телами военных, что не успели выбраться из темноты. От этой мысли к глазам подкатывают слезы. Джексон тянет меня за руку. «Не смотри», — требует он. Отворачиваюсь, но перед глазами все еще стоит страшная картина. Не хочется это признавать, но теперь это моя реальность.